Глава 11. Новые знакомые, которых Баранчиков встретил у гостиного двора, весьма изрядно говорили по-русски и называли себя сапожниками из Арзамаса. Один из них по имени Гусман пригласил Баранчикова к себе на дом, обещая счастье. Баранчиков пошел и сразу же убедился, что опять попал к магометанину. Гусман имел 3 жен и увещевал Баранчикова позабыть про свое отечество и принять магометанство. А когда Баранчиков из простодушия и в предотвращении какой-либо беды открылся, что он давно уже магометанин и хорошо знает весь закон Магомета, то Гусман пригрозил ему и сказал: «Для чего же ты, будучи в магометановом законе, носишь одежду греческую? Ты знаешь ли, что за сие смерть определена?» Баранчиков испугался, пал ему в ноги и просил пощады. Гусман оказался человек не злой. Вместо того, чтобы вызвать против Баранчикова свирепое турецкое зверство за то, что он перекидывается то в христианскую веру, то в магометанскую, выдумал очень благочестивую штуку. Гусман наказал Баранчикову скрыть, что он уже потурчен, с тем, чтобы еще один раз произвести над ним воссоединение к магометанству. За что там набожные магометане подавали новосоединенным пособия и награды. Баранчиков видел, что Гусман хочет сделать из него прибыльную статью, и ему не сопротивлялся. А Гусман тотчас же побежал к имаму, то есть попу, и купил у него за 20 левков такую записку: «Россиянин Василий, пришед в Стамбул, то есть Царьград, добровольно принял Магометов закон, научен молитвам и наречен именем Исляма». При этом имам Ибрагим выучил Баранчикова одной Магометовой молитве. Гусман же строго наказал Баранчикову, чтобы он делал вид, будто ничего не знает по-турецки, кроме одной той молитвы, которой его научил имам. Так Баранчиков и начал выдавать себя за новопринявшего магометанский закон, а Гусман начал этим аферировать. Этот магометанский пройдоха прежде всего повел Баранчикова к великому визирю, который за принятие Магометовой веры повелел выдать Баранчикову 100 левков и определил его в янычары с жалованием по 15 пар, 22,5 копейки в сутки. От визиря оба плута пошли по другим турецким господам и богатым купцам, которых Гусман знал как людей благочестивых и неравнодушных к вере. Всех их они надули. Гусман им рассказывал, как Баранчиков проклял свою прежнюю веру и посвятился магометанству, и теперь его надо поддержать, чтобы он мог жить, не боясь своих прежних христианских единоверцев. А турки-купцы и знатные особы все поверили этим рассказам и давали им деньги. Таким притворством святости и посредством хождения в мечети насбирали они одну неделю 400 левков, 240 рублей. Сумма для двух негодяев очень хорошая, но с разделом ее вышла неприятность. Баранчиков рассчитывал все эти деньги взять на молитвы себе, так как они были подарены мусульманами для поддержания его благочестия. Но Гусман захотел получить себе долю из сбора за то, что водил Баранчикова к благодетелям. А как Баранчиков не видел надобности с ним делиться, то у них из-за этого произошла неприятность. И Гусман прибег к угрозе, что он расскажет о притворстве Баранчикова и добьется для него смертной казни. Тут Баранчиков увидал, что дело опасно. И чтобы развязаться с дурным товарищем, дал Гусману половину, 200 левков, из того, что они собрали. И Гусман этим удовольствовался. Поправив свои денежные обстоятельства, Баранщиков опять надолго успокоился насчет православия и своего семейства и не спешил возвращением на родину, а служил янычаром и жил в казармах под командой чиновника по их названию Юг-Баши. Ему опять было очень не худо. Он получал полное содержание, жалование и табак, и, прижившись, задумал жениться по-турецки, потому что ни обшить, ни обмыть его было некому. И вот, чтобы получить себе швачку и прачку, Баранщиков обратился за помощью опять к тому же Гусману, с которым они было поссорились за деньги, собранные и совместным плутовством. И они сейчас же опять сошлись на новое хорошее дело.